Масса покоя нейтрино близка к предсказываемому верхнему возможному пределу, примерно 0,005 массы электрона, то суммарная масса всех этих частиц во Вселенной получится чрезвычайно большой, а средняя плотность вещества превысит критическую – 10 в минус 29 степени грамм на сантиметр в кубе. И в будущем тяготение нейтрино остановит расширение Вселенной. Это может случиться гораздо раньше, чем распадется все ядерное вещество, и даже раньше, чем погаснут все звезды. Тогда в будущем Вселенную ожидает сжатие, разрушение при этом небесных тел, возникновение вновь сверхплотного сверхгорячего вещества со сверхбурными физическими процессами. Как видите, в любом возможном сценарии эволюции Вселенной ее будущее представляется захватывающе интересным и многообразным. Правда, во всех вариантах в отдаленном будущем Вселенная будет совсем не похожа на окружающую нас сегодня. Либо это состояние очень разряженное и холодное, либо очень плотное и горячее. Ну что ж, мы должны это четко понимать. Вселенная эволюционирует непрерывно. Прошлое ее было весьма своеобразным и не похоже на ее настоящее. Будущее также весьма будет отличаться от всего, что мы видим сегодня. Надо также четко понимать, что при этом в будущем нет ничего фатально неизбежного для разумной жизни в широком смысле этого слова. За ничтожный, по сравнению с эволюцией Вселенной, период цивилизации, человеческая мысль овладела многими тайнами природы, заставила ее законы служить человеку. Если мы будем достаточно благоразумны, чтобы сберечь жизнь на Земле, в нашу эпоху бурных социальных потрясений, а мы в Советском Союзе верим, что такое будет и боремся за это, то трудно вообразить, какого научного могущества мы достигнем через 100, 1000, миллион, а тем более миллиард лет. Человек, опять же в широком смысле слова, научится использовать для своего блага все законы эволюции Вселенной, научится управлять ими. Было бы наивно полагать, что Вселенная приготовила на все времена для человечества благодатные тепличные условия для существования. Мы не должны ждать милости от природы. Взять их у нее – наша задача. Эти слова известного естествоиспытателя – гордые слова, достойные человечества. Конечно, при осуществлении подобных задач в масштабах Вселенной совершенно по-новому обернутся проблемы охраны природы и другие. Но несомненно то, что будущее общество найдет способы их решить. Подходя к концу нашего повествования, хотим еще раз напомнить, что, конечно же, серьезные изменения во Вселенной по сравнению с нынешним ее состоянием во всех случаях могут начаться очень нескоро, не только в житейских, но и в астрономических масштабах, как минимум через десятки, а может быть тысячи миллиардов лет. Это во много раз больше нынешнего возраста видимой нами Вселенной, которая никак не больше 10-20 миллиардов лет от начала расширения.